Исайя 59 глава, 21 стих. И Иеремия 31 глава, 33 стих. Я прочитаю. Исайя 59 глава, 21 стих. «И вот завет мой с ними, — говорит Господь, — дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, — говорит Господь, — отныне и до века. Аминь». И Иеремия 31 глава, 33 стих. 31 по 33 стихи. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Аминь». Аминь. Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе за тот завет, который ты заключил с нами через кровь Иисуса Христа. Мы благодарим тебя за то слово, которым ты снабжаешь нас. И сейчас, Боже, я провозглашаю, что наши сердца открыты для твоего слова. И каждый из нас получает откровение, которое изменит всю его жизнь во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Давайте что-нибудь скажем. Какое-то важное пожелание. Слава Богу. Аминь. Все хорошо у вас. Аминь. Хотел сказать спасибо Богу за то, что мы общими усилиями провели наше торжество свадебное. Вот с этого момента у меня другая жизнь семейная. Но, честно сказать, я как бы еще до конца не осознаю это, не понимаю. Должно прийти время. Спасибо хотел сказать за свадебное мероприятие, за замечание, за то, что все трудились, готовились. Это очень здорово. Начиная со свадьбы, уже очень много свидетельств. Я вот думал свидетельствовать сегодня или почитать слово. Но я постараюсь свидетельствовать и почитать слово. Люди, которые пришли на свадьбу, они плакали даже на свадьбе. И не просто плакали, они как бы глубоко задумались о том, как христиане, верующие люди, без водки могут так хорошо праздновать. Они были в недоумении. Вот. И под большим впечатлением мне даже сказали, что здорово, что вообще нас пригласили. Это очень интересно. И даже девушка была, которая фотограф, она там снимала нас. И она там в Инстаграме, там везде, в Фейсбуке, везде давай там подписывай. Христианская свадьба. Там. Но она не воцерковленная, она вот с выходе вообще это СНГ. И она там бабы вешает, подписывает. Это вот христианская свадьба, такая классная, крутая. Ну, в общем-то, мы на самом деле не имели возможности, времени вообще что-то выставлять, свои фотографии там. Смотрю, уже все, всех наших фотографий выставили уже. Вовсю там все гуляет в интернет-просторах. Это удивительно. И слухи, как говорится, быстро доходят. И ты понимаешь, что даже те люди, которые не должны были знать, они знают. Потому что ажиотаж такой. Изначально, когда я готовился к свадьбе, я переживал именно о том, чтобы свадьба тоже была возможностью благовествовать, чтобы они могли прийти своим ребятам, чтобы они могли увидеть пример, так сказать, свадьбы, семейной жизни. А те, которые придут из мира, они могли увидеть, как верующие христиане живут, по каким принципам. Я вам скажу честно, да, что и родители были. Вот, и действительно, это было удивительно хорошее время. И очень много откровений. И вы знаете, что в определенный период родители были против душевного родителя, потому что они считали себя мусульманами, там, и так далее, и так далее. И вы знаете, вот раз, когда мы были дома, отдыхали, общались, мама сказала такую интересную фразу. Сказала, может быть, я когда-нибудь к этому приду. А ты, говорит, извини, если что-то, может быть, я не так понимаю, или еще что-то. Я просто далека от этого. Но, как бы, ничто не исключает, что я когда-нибудь стану тем человеком, который будет близок вам по духу и так далее. И даже дома, когда вот за столом, вот, очень, так сказать, теща ухаживала, служила. Мы всегда молились. Вот. А потом уже видишь, что отец тоже после, ну, по-своему, конечно, после еды, говорит, ну, как по-мусульмански, слова Рахмон, Рахмон. То есть он видит наши отношения, он видит нас, они видят нас. И видит, ну, это свидетельство, я к слову еще перейду. И вот мама, она вот делится, она говорит, вот у нас двое детей, а старший сын, вот Рушан, она особенная. Чем особенная? Она другая. Она говорит, вот такая дочь, с которой хочется быть рядом всегда, я всегда скучаю. Вот. Ну, то есть, это не просто родительское скучание, она говорит, она другой человек, она всегда заботится, она всегда переживает, любит, и как бы она располагает, как дочка. Вот сын не такой, сын по-другому с сыном говорит, сын он более такой автономный, как бы своей жизнью живет. Вот она говорит другая, она отличается. Я понимаю, что благодаря чему у нее такое сердце, благодаря Господу, который учит нас почитать родителей, уважать родителей, служить своим родителям, несмотря на все какие-то определенные гонения даже, да, со стороны родителей о том, что они были очень против церкви, тем более против замужества за пастора этой церкви, потому что они все это время они считали, что я украл у них ее, вез ее в Петербург, вот, лишил бедной дочери и так далее, сектанты такие. И так далее. Все это время они на меня смотрели, как на врага народа, да? Вот, который вот, забрал дочку у них, как бы, вот, и так далее. Вы можете видеть картину, которая поменялась абсолютно. Абсолютно поменялась. Вот. И сейчас совсем другое отношение, совсем другие отношения, и очень теплые отношения, очень искренние отношения. И даже когда общались, она говорит, ты во многом вот как-то похож, что ли, говорит, на меня вот, характером, какими-то позициями жизненными. Я удивляюсь, она как будто наблюдает со стороны. Когда... Это свидетельство. Вот. Это целое свидетельство. Когда мы были дома, тоже не было возможности уехать. Ну, мы служение провели дома. Утром встали, помолились. Это служение было особенное. Оно было настолько вдохновленным, духовным, что сидя в спальне, мы молились вместе, читали слово, размышляли. И у меня внутри просто такая благодать была, я не знаю, вот так переполнялась благодать в сердце. И это здорово, в общем-то, это классно. И знаете, когда мы поехали на Кубу, это отдельная история жизни. Я вообще за всю свою жизнь, первый раз в жизни, за всю свою работу пасторскую, за 15 лет, 16 лет труда, я первый раз в жизни выехал на отдых. Ну, как в каком смысле, на такой большой длительный отдых. Вот. И все это время я аж боялся, что у меня было такое состояние, ощущение, что я вообще уже не пастор, и вообще у меня нет церкви. Вообще я простой житель города. Вот. Я думаю, мне уже прям тревожно. Я уж как будто не чувствую себя пастором вообще. Я вообще не знаю, кто я вообще. Вот. Простой муж. Кушает, спим, в огороде копаемся, там помогаем, потом опять спим, опять кушаем. И так далее. Вообще как-то мне было не по себе. Вот. Но когда мы приехали на Кубу, это была отдельная история. Это был 13-часовый перелет. Вот. И, ну, в общем-то, все замечательно, все красиво, Куба. Люди ходят, как танцуют. В общем, все супер. Но самое трогательное, самое удивительное, это было не пляж. Ну, по крайней мере, не для меня. Вот девушки, женщины, они как-то по-другому все, да? Вот, все воспринимают. Пляж, загорание, море. Я как мужчина, может быть, прагмат, больше интересовался культурой, историей. Вот. И, ну, как бы, сильно на второй день уже было тяжело, если честно, если место не находил. Ну, вот отель, лежанка, бассейн, пляж, и все, и кушать день три раза. Что делать? А вот как, ну, как-то не по себе было. Вот. И думал, вот, и взяли экскурсии, в общем-то, и слава богу, на первой экскурсии, там поездки на джипах, крокодиловая деревня, там, и так далее. Вот это мне понравилось, в общем-то. Но самое интересное и удивительное, знаете, мы встречались с разными людьми, мы общались с ними, страна очень бедная, там, люди действительно получают маленькую зарплату, но на самом деле, вот наговаривают все, а люди счастливы. Живут, там такие цепочки с палец, там, с большой палец. Там. В золоте часы такие огромные. Я таких часов еще не видел нигде. Вот такие часы, удивительные. Золотые, с золотом все. Они ходят такие, все постриженные вот, в стиле вот, Барби, Барбари, как это называется. Да, там, такие крутые все стрижки. Думают, откуда у них деньги, а зарплата, говорят, средняя $25 в месяц. Но при этом они выживают, как могут, продают и так далее, и так далее. И что мне больше всего запомнилось, что, оказывается, Куба очень сильно связана с Россией. С Россией, то есть с бывшим Советским Союзом. И там столько машин советских. Вау, ишь там. Не знаю, это как музей, наверное, советских машин. Кстати, на Иже в люльке едут, короче. Красный Иж, я такой смотрю, обалдеть. Я в России уже не видел таких, так сказать, средств транспорта. Там Запорожец, короче, там Москвич 412, еще тюнингованный весь там, знаете, с таким выхлопной трубой, там такие люки они там делают, короче. Потом еще добавляют туда такие волны, короче, на эти крылья. Фартики округленные делают. Я говорю, это же москвич, да, москвич, но он тюнингованный. И, в общем-то, ну, очень интересно было смотреть, наблюдать за всей этой картиной. И я услышал такую интересную вещь, и прям я вдохновился. В общем, Куба занимает первое место в мире в медицине. Представляете, в медицине. Вот. Ну, не считая рома, сигарет, ром, сигареты и еще что там, кофе. И все русские туристы, что их больше всего волнует? Ром, сигареты. Вот. Они там все, эту пину коладу с ромом и со всеми делами, они уже и в самолете податые были, и в всех этих турфирмах податые были. В общем, господи, это везде перегар и так далее. Ну, в общем, Куба же, ром. Течет рекой, в общем-то. И все, нарвались, как говорится, вот, нарвались. Знаете, там весь самолет бутылками, как мы, как в склянках, склад скляны, короче. Они там натарились в этот дьюти-фри ромом, короче, по 10 бутылок и так далее. Ну, в общем-то, вот так. Ну, ладно, не суть в этом. И я когда слышал историю, меня задело два таких исторических важных момента. Первое. Это Куба занимает первое место в мире в медицине. И она производит вакцинацию от сахарного диабета, то есть инсулин, да? Но это не инсулин, это, наверное, больше что-то. Она говорит, от самого тяжелого, как бы от тяжелой степени сахарного диабета, у них есть вакцинация. Вот. И американцы, они хотят очень купить, но, в общем-то, они как бы торгуются, никак не могут договориться. И они также производят лекарства от рака легких. Они первое передовое место в мире занимают именно по лечению рака легких. Так что имейте в виду. И первое также в медицине, они по этому, знаете, вот болезнь кожи. Рак кожи, короче, и вот, как это называется? Псориаз. Вот, это вот номер один, в общем, Куба. Я удивился очень сильно. Вот. И потом там уже туризм, там экономика очень сильно держится на туризме и так далее. И знаете, интересно то, что в основном большинство специалистов это те люди, которые приезжали в Россию и получали образование. В СССР, да, в СССР. Представляете? Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Самое лучшее образование. Они приезжали, получали образование в России. Потому что на то время она была закрыта для Америки, как аппендицит ее отрезали. Сегодня она занимает ведущие позиции. Вы понимаете, о чем идет речь? И для меня это был большой-большой, очень важный пример о том, как мы должны понимать и как бы ратовать за свое образование, образовательную сферу в России. И поднимать ее. Второй момент, это то, что, вы знаете, да, Фидели Кастро и Че Гевара. Ну, это вот, как сказать, лицо Кубы. А представляете, весь прикол в том, что Че Гевара это аргентинец, и он не был кубинцем вообще. Он приехал на Кубу, как бы, как революционный освободитель и так далее. И за идею вот, социализма, идею всеобщего равенства, за социальную справедливость, как кубинцы говорят, он боролся. И его, в общем-то, убили, так сказать, американские ЦРУшники, как террориста. В 25 лет он уже совершал вот эту вот освободительную революцию на Кубе. Представляете? В 25 лет. И везде плакаты, где только возможно, представляете, вот с лозунгами «Вива, Вива Куба», «Вива Виктория», «Вива Свобода», как, я не знаю. В общем, везде вот его символ. А Фидели, его нет нигде вообще. Нигде нет. А я специально спросил, скажите, пожалуйста, вот эти люди, они верующие, религиозные люди? Говорит, нет, они атеисты. И вот этот Фидели Кастро, он нигде его нет. Только лишь, ну, как бы в истории, в теории и так далее. А вот образов практически нигде нет. Только вот Че Гевара. А по сути Че Гевара сделал то, что идейно как бы вдохновляло видение было Фидели Кастро. И представляете, что он сказал? Он говорит, он дал такое повеление. Он дал повеление, сказал, чтобы после моей смерти меня не культивировали нигде. Ни образов, ни портретов. Я ничего не хочу. Дайте мне обещание. То есть, чтобы из меня не делали идола, культа. Представляете? И вот человек с такой моралью, представляете себе, да? Который не страдал проблемой собственной славы, пиара, который не страдал. У него была только одна проблема, это проблема социального неравенства. И он всю свою жизнь посвятил этому. Социальному неравенству, борьбу за справедливость. Понимаете, когда ты на Кубу приезжаешь, тебя вот больше всего вдохновляет именно вот эта ситуация. Вот меня вдохновило, по крайней мере, не пляж. Это как бы все классно, здорово, но вот меня вдохновило вот этот дух там присутствует, понимаете? Вот этот дух вот свободы. Меня очень поразило то, что вот приходишь, знаете, в отели, да, там и так далее, в отели там, и думаешь, вот как у нас в России какой-нибудь дорогой отель или туристический там это отель, заселишься, там все в купальниках, в бикини, полуголые там, и красивые девушки там и так далее. А там, что мне понравилось, семейное. Представляете, они отдыхают с семьей. И удивительно, вы знаете, как, какой с семьей? Мама, папа, зять, сноха там, внуки, внучки, еще такие большие семьи. И вот они на завтрак вместе, вот, все организовано. На обед вместе. И вот они постоянно занимают большие столы. И там базар-вокзал. Они сидят вместе, кушают всей семьей. А, кстати, мы видели там дом Аль Капоне. Вау, там такой дом был на побережье. Из камня. Ну, они, это вот у них гордость. Я так удивился. В общем... Ну, то есть, вот этот дух, он присутствует в семье. Дух вот этой свободы. Они свободные люди. И знаете, они даже ходят, как танцуют. У них там такой ритм. В общем, такой. И везде играет музыка. Везде играет музыка. Я даже удивился. Девчонки туда ходят. Как-то под музыку ходят. Ну, вот маленькие девочки даже уходят по этому, по бассейну. Думаю, она передо мной выпендривается или она так ходит? А потом я понаблюдал, они все так ходят. Они ходят под музыку. Представляете? Я вообще думал, обалдеть. И при том, что бедность неимоверная, да, там, сложная ситуация в стране, но они вот такие вот интересные. Они... Представляете, кубинец, он говорит за одну минуту 200 слов. Так разговаривают. Поэтому хотите попрактиковать испанский, можете туда поехать в лучшем свете. Вообще, очень интересный народ. Очень здорово. И вот для меня вот это вот было такое впечатление, очень глубокое впечатление. И мы даже сидели с женой, конспектировали все это с Рушаной. Вот все просто. Потому что было очень интересно. Вот. И мне пришло такое желание про Кубу больше узнать. И больше для себя открыть и понимание. Но вот эти два момента я бы хотел заострить. Именно вот эти два момента. Свобода. Свобода. Вот. И момент, как сказать, момент образования. И вы знаете, несмотря на то, что Куба находится в таком непростом положении, она не продает себя. Или так. Просят у нас выкупить наш, так сказать, медицинский, сферу медицины в Америке. И говорят, давайте будем сотрудничать. Ну, а мы, говорит, не соглашаемся. Это такой, знаете, народ интересный. Причем этот народ, он кубинец, такой нации нету практически. Нету. Это вот, знаете, кто является кубинцем, кто получил гражданство Че Гевара? Это один в истории вообще, всей истории Кубы, это... Второй человек, который только получил гражданство на Кубе. Это невозможно там на Кубе получить гражданство Кубы. Там смесь кого там? Испанцев, англичан, китайцев, африканцев. Это кубинцы, которые когда-то приехали туда. А местные жители Кубы на самом деле это были индейцы. Но их уничтожили колонизаторы, в общем. Когда Колумб открывал этот остров, да, уничтожили местное население, а потом туда стали приезжать разные. Китайцы туда приехали с железной дорогой по поводу экономического развития, африканцы приезжали туда как наемники, которых нанимали на рабство, добычи золота, сахарного тростника и так далее, они там остались. Испанцы как колонизаторы там работали и на этой территории и так далее. Вы представляете, кубинец — это смесь всех этих людей, всех этих наций, местных жителей. В общем, вот так. Очень интересная вещь. Вот. Но очень насыщенная поездка была, очень интересная поездка была. Вот. К чему я это хочу сказать, что вот действительно важно вот это понимание образования народа, страны, и важно вот это понимание свободы. Вот Игорь говорит, у нас эталон успеха – это человек, который вышел замуж за американца и уехал за границу, и там живет. Мы все им завидуем и думаем, вау. Хорошо там, где нас нет, на самом деле, да? И если мы не будем созидать свою страну и свое государство, его созидать, в принципе, никто и не будет. Кому оно будет интересно? Оно будет интересно тем, которые уже имеют свое государство процветающее, и из него сделать колонию какую-нибудь определенную, понимаете? И мне понравилась эта позиция, что Куба, она стала такой свободной страной, да, и она не продается, но при этом терпит какие-то лишения, но при этом она пытается вырваться на этот уровень. Вот. И вы понимаете о том, что очень большое количество кубинцев получили образование в Советском Союзе. Понимаете, да? И благодаря этому у них появилось очень много крутых, классных специалистов. Слава Господу! Вот. Вот это я бы хотел отметить. Но сегодня я хочу коротко, может быть, со временем, все-таки поговорить о заветах. Вот жизнь в завете Бога. Это очень важно такой момент. И вот в Исаии 59 главе 21 стихе и Иеремии 31 глава 31 по 33 стихе сказано, да? Он говорит, вы тот народ, с которым я заключил завет. Вот. Я заключил завет. И вы знаете, понятие завета в еврейской терминологии означает вот, ну, выражение бериф с еврейского. Да? Это отношение между Богом и израильским народом. И вы знаете, что эти отношения были очень важны для евреев. Очень важны. Но в чем суть завета, договора? Вот на современном языке завет можно перевести в понимание договор двух сторон, между Богом и человеком. Что это значит? Что такое договор? Вот вы можете дать определение, что такое договор? Пожалуйста. Соглашение. Какие-то условия по отношению к двум сторонам, которые заключены, ну, где-то описаны. То есть они заключены, установлены. Да. И в каком случае договор не действует? Когда одна из сторон нарушает. Правильно. Если какая-то сторона нарушает определенные условия договора, правильно? Я хочу вам сегодня очень важную вещь сказать во взаимоотношении с Богом. Вы меня простите, конечно, что я вмешиваю сюда юриспруденцию, да? Но я вам скажу честно. Если вы не поймете, что такое завет с Богом, вы не сможете никогда иметь хороших взаимоотношений и ответов от Бога. Если не поймете, что такое завет, у вас никогда не будет серьезных отношений, у вас не будут... Понимаете, завет заключается только в том случае, когда обе стороны в согласии выполняют условия этого завета и договора. И если какая-то сторона не выполняет, то договор не действует. То есть, иными словами, вы знаете, да, Бог есть любовь, Бог благословляет, Бог дает, Бог все. Но чтобы это все иметь, в реальности получить мало. Мало просто думать о том, что есть Бог, и мало ходить в церковь и молиться. Нужно понять, что такое заветы Бога. И смотрите, как интересно. Изначально в Библии есть первый завет. Кто знает, что это за завет? Завет рода. Дерево познания добра и зла. Бог говорит, я заключаю с тобой завет, я тебе все даю, ты всем можешь пользоваться. Все благословения земные я тебе даю. Только одно. Соблюди завет. Не трогай то, что тебе не надо это делать. И если ты будешь соблюдать, все будет работать. Слава Богу. И что произошло? И все то, что было ему дано, и то благословение, которое дано было, что превратилось в Бытие 3 главе? Он говорит, проклята за тебя теперь земля, за то, что ты нарушил завет. Ты не выполнил условия договора. А теперь еще один момент, посмотрите. Следующий завет какой? Теперь заново Бог говорит, открой, пожалуйста, Библию. 31 главу Иеремии. Он говорит, что он говорит? Вот наступит дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Дальше. Нет. Не такой завет. 32 стих. Какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял из арки, чтобы вести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. То есть, смотрите, Адам и Ева нарушили завет, а Бог продолжал оставаться с ними в союзе. И тогда Бог перезаключает с ним договор. Этот договор, завет, называется Синайский завет. Когда Бог вывел израильский народ из Египта и заключил договор на горе Синай. Он дал 10 заповедей, он назвал их нации, да, дал им четкое видение и так далее. Но и даже этот завет они нарушили. Понимаете, да? Они не вошли в землю обетованную, не все, да? Только Иисус Навин и Халев и дети, рожденные в пустыне. Они тоже нарушили этот завет. И теперь Господь говорит, как с вами работать? И теперь смотрите, какие заветы в этом завете были. Вот какие заветы в этом завете были? Вот основные заветы. Нет. Заветы, обетования. Какие? Правильно. Завет земли. Он говорит, вы войдете в землю обетованную и будете владеть ею. Понимаете, да? Это завет очень важный, обетование. Земля обетована. Еще какой завет был? Какой еще важный завет? Завет народа. Он избрал этот народ и заключил с этим народом завет. Ты будешь моим народом, и я буду твоим Богом. Это тоже очень важный завет. Понимаете, да? И еще какой важный завет еще? Завет царства. До царства подождите пока. Какой еще важный завет между Богом и Израилем? Правильно, завет спасения. Зачем Бог избрал народ? Зачем? Чтобы спасти мир. Через этот народ спасти мир. Поэтому израильский народ называют мессианским народом. Потому что на нем, через него Бог будет спасать мир, Писание говорит. И так и произошло. Через колено Иудина пришел Мессия, Христос. Слава Господу. То есть это завет спасения. Но на чем строится этот завет спасения? Этот завет спасения мира. И восстановление того завета, который нарушил Адам. Он строится на жертве. Отсюда и приходит понимание, зачем нужен был жертвенник, зачем нужна была скиния, зачем нужен был потом вот храм. А после храма пришла совершенная скиния. Какая? Искупление крови Иисуса Христа. И Христос в Евреям 13 главе, 11 главе, да, или в 9 главе, сказано, что он есть совершеннейшая скиния. А храм – это то место, где израильский народ общался с Богом. И без жертвы искупления он общаться с Богом не мог, потому что Бог свят. И приблизиться к святости Божией невозможно без жертвы. Поэтому основной завет – это завет крови, завет жертвы и завет спасения. Понимаете? Без него они не могли общаться с Богом, потому что Бог свят, а они грешны. И поэтому самый первый завет, который сегодня для нас должен открыться, это завет Христа, друзья мои. С чего начинается все? Завет жертвы, завет крови. И только пройдя через жертвенник и получая окропление кровью, человек мог прийти к Богу и принести молитвы. Не понимая завет Христова, мы не сможем иметь взаимоотношения с Богом. Не понимая завет Христов, мы не сможем до конца быть исцеленными, свободными, благословенными и спасенными. Потому что в завете Христа, в завете крови есть очищение, прощение, искупление, исцеление. Понимаете, о чем идет речь? И в завете крови есть возможность приблизиться и войти в присутствие Бога. В присутствие Бога. Поэтому, когда Христос был распят и пролил свою кровь, завеса в скине разорвалась. То есть, то, что ограждало человека от Бога, грех, Христос убирает. И только во Христе Иисусе человек мог войти в присутствие Бога через только завет Христа. Слава Господу! И поэтому, когда Христос пришел, и в день Пятидесятницы, да, когда вот накануне Пятидесятницы он собрался с учениками в горницу у Марка, и преломляя хлеб, он написано, взял чашу вина и сказал, сия есть кровь, новый завет. Новый завет, понимаете? Понимание нового завета, это не в том понимании, что все новое, это в том понимании, что Бог возобновляет взаимоотношения человека с Богом. И во Христе эти взаимоотношения теперь намного становятся универсальны. То есть, если в Ветхом Завете человек мог иметь взаимоотношения Израиль с Богом, да, в Завете, а теперь во Христе Иисусе все человечество может иметь этот завет между Богом и человеком. Слава Господу! И во Христе совершилась эта миссия спасения. Во Христе совершился завет спасения. Слава Господу! И поэтому Писание говорит, Деяния 4 глава 12 стих, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало бы нам спастись. И Евреям 9 глава 11 стихе сказано, Иисус пришел в совершеннейшую скинию. Аминь. И принес себя в жертву очищения, вечного очищения. Не одноразового животного очищения, а вечного очищения. Слава Господу. Вы понимаете, о чем идет речь? И также в завете Христа очень важное понимание какое. И в чем разница, друзья? Синайского завета в отношении человека с Богом и завета Христова. В чем разница? Можете сказать? Подумайте, в чем разница. Каким образом Синайский совет нужно было сохранять? При поднесении жертв. И еще самый главный завет, условие, которое нужно было соблюдать, чтобы сохранить Синайский завет. Правильно, Слово Божие. Они говорят, если ты будешь исполнять закон, аминь, а чем отличать? Ну, а люди могут исполнять закон? Вы теперь понимаете, почему Христос говорит, а теперь новый завет? И вот уже, смотрите, в Еремии сам Бог пророчествует о новом завете. О чем, иными словами? О Христе, друзья мои. Он говорит, я вот пробовал с вами заключить Синайский завет. По слову, но вы вообще ничего не исполняли. И он говорит теперь, я заключу с Домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой, теперь не слово дам, а во внутренности вашу. Понимаете? И Дух Святой придет и будет в вас. И Он научит вас. Это и есть момент, когда Бог сам говорит, я пошлю своего Сына, и Он принесет жертву, и вы примете Духа Святого, и Дух Святой внутри вас уже напишет на скрижалях вашего сердца законы мои. И чтобы соблюсти завет Христов, что тебе нужно? Если соблюсти завет Синайский, нужно было соблюдать закон, приносить жертвы и соблюдать весь закон Моисея. Но мы понимаем, что люди не могли исполнить это. то теперь, когда пришел Новый Завет, Завет Христов, что нужно для того, чтобы условия Завета Христова были выполнены и был сохранен договор? Друзья, скажите, пожалуйста, что нужно? Быстрее, быстрее, подумайте. Что? Об этом говорил великий реформатор Мартин Лютер. Вера и благодать. Соло. Правильно, вера и благодать. Соло скриптура, соло фиде и соло глория. Понимаете? Только вера, только Слово Божие и только благодать. Если ты соблюдешь эти условия договора, тогда ты можешь войти в завет Иисуса Христа и быть полноправным пользователем всего того, что сделал Христос на кресте. Наследником полноправным. Понимаешь, о чем идет? Вера, слово и благодать. И мы не должны путать соблюдение закона Синайского с законом Христовым. В соблюдении Синайского закона нужно было быть исполнителем слова и закона. И часто люди даже сегодня говорят, чтобы типа, вот, я же не могу так просто прийти там поверить. Я столько грешил, у меня столько, я, наверное, недостоин. У меня там столько за плечами, за горами, я вообще недостоин. Это вообще неправильные условия договора. Бог говорит, если ты поверишь в мою кровь искупления, если ты поверишь в мои слова, которые я сказал, я ибо возлюбил Господь Бог этот мир так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ты войдешь в мой завет и сохранишь этот завет. И благодать придет в твою жизнь. Благодать. Понимаете, чтобы сохранить условия этого завета. И еще очень важный момент в завете Христа. Знаете, завет Христа, он для чего был дан? Для того, чтобы... Не для того, чтобы Христос был суперстар-звезда. Для того, чтобы мы сегодня с вами получили спасение. Это не значит, что мы не должны теперь не должны грешить и не исполнять закон. Он говорит, во Христе вы уже исполните закон. Знаете, что это означает? Это означает, что если ты болен, ты не можешь вести здоровый образ жизни. И Христос это и есть твой врач, и как бы ты ни хотел. И в Ветхом Завете была проблема, что люди были больны первородным грехом, и поэтому они не могли соблюдать законы Божьи. А теперь Господь говорит, я эти законы напишу в сердцах твоих. Это и есть благодать. Когда Дух Святой приходит в твое сердце, и внутри тебя рождается благодать Господа, которая сподвигает тебя, мотивирует тебя жить праведно и соблюдать это благословение. Слава Господу! Аминь. Ты понимаешь, о чем идет речь? Это и есть завет Христа. И если ты поймешь этот завет Христа, то исцеление, свобода, все, что сделал Христос на кресте, это становится твоим, личным. Потому что его смысл смерти и воскресения заключается не в нем самом, а в том, чтобы принести спасение людям этому миру. Чтобы каждый грешник нашел оправдание, очищение, прощение и свободу. Аллилуйя! Аминь. Слава Господу! Аллилуйя. И чтобы соблюсти и быть наследником этих заветов, этой свободы, этого исцеления, тебе нужно соблюсти только несколько условий, о котором говорил Мартин Лютер. Понимаете? Соло фиде, соло скриптуры, то есть только слово, только вера и только благодать. Слава Господу! Аллилуйя. Следующий завет очень важен. Иисус и завет Христа – это вот дверь, когда ты входишь в Царство Божие. Когда ты входишь в Царство Божие. Аминь. И смотрите, завет Царства, второй завет Царства, открывается когда? Иисус открыл тебе дверь Царства. Он освободил тебя от такого дьявольства. Аминь. 1 Иоанна 3 глава 8 стих сказано, он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Ради чего? В нашей жизни. Он принес нам свое царство. Аминь? Аминь? Аминь. Зачем? Зачем? Смотрите внимательно. Поем. Три человека. Ладно, завет царства расскажу, а потом на следующей неделе мы добьем еще два завета, потому что время уже. Я отец. Хороший отец. Я пашу целыми днями. Пашу. И вот заработал целое состояние. Это мое состояние. Я отец. И как вы думаете, я как отец, зачем я пашу? И зарабатываю состояние. Чтобы это потом, когда я умру, со мной похоронили вместе в гробу. И написали надпись. Был хороший отец, зарабатывал очень много денег. Ничего не оставил. Что ты сказал? Ничего никому не оставил. Ну, видите? Видите, какое мышление у человека? Видите? Уже пошли осуждения. Какой хороший отец? Ничего не дал. Это констатация факта. Не, я вам сейчас просто скажу. Вы, как люди, должны понимать, что все труды отца, они бессмысленны, если он им не даст ничего из того, что он заработал. Вы представьте себе свою долю родительскую. Вы пашете на своих детей. Поэтому вы и родители. Вы знаете, зачем Христос пришел и умирал? Зачем Он умирал на кресте, пожертвовал своей жизнью? Ради того, чтобы сегодня та победа, которая совершилась на кресте, та победа, которая совершилась над дьяволом, она досталась нам. И как-то смешно, когда Христос победитель, папа богач, миллиардер, а дети нищенствуют. И как бы его богатство, оно им не досталось. Мы уже говорим, о, как так? Это же неправильно. Это отец ненормальный какой-то, странный отец какой-то. На самом деле все нормально. И вы знаете, завет Христа, завет Царства в чем заключается? Чтобы Господь славный, сильный, он говорит, я хочу тебе дать наследство, чтобы ты мог владеть то, что я сделал на протяжении всего своего периода жизни. Понимаете, о чем идет речь? И теперь смотрите, когда это наследство становится твоим, и ты начинаешь этим управлять, вот вам должно прийти понимание, всем вам, друзья, знаете что? Зрелость, взросление. А взросление приходит с пониманием, когда я начинаю управлять и брать ответственность. Когда я перестаю попрошайничать и ждать. Когда я начинаю делать, работать, двигаться, управлять, владычествовать. Люди, которые мечтают только и ничего не делают, это люди, которые мечтают о том, чтобы ими пользовались. Вы никогда не сможете быть свободными и властными, пока в вашей жизни не будет четкое понимание, что я должен управлять и владеть. А теперь смотрите, любовь отца, отец всех любит одинаково. Они все сыновья, от его крови и плоти, правильно? Как вы думаете, вот я как мудрый отец, один бестолковый. Не бестолковый, вот красавчик, распутный, развратный, деньги тратит налево, направо. Понимаете? Гулять любит. Сотовые телефоны самые новые. Шмотки Армани. Дольче Габбана. Короче, я понимаю, что человек деньги только получает на руки и все. Второй. Добрый, хороший. Но бестолковый. Не может он деньги зарабатывать. И не может их приумножать. Не способен он. Он способен только брать. Вы знаете, есть такие 30-летние сыновья, которые около мамы вот ходят, и в буфет с ними ходят, сеточной такой, сеточкой, с кефиром и булочкой. Которая мама до сих пор носки стирает, трусы стирает, расчесывает, галстук одевает. Вот есть такие люди. Вы понимаете, да? Вот такой наследник достался. Но это пример, ребята. У нас ребята все классные, крутые, будущие миллиардеры. Слава Богу. Это образ, чтобы вам более понятно было. И это человек, который не может приумножить. Но он хороший, добрый, но он не может приумножить. Вот этот товарищ, он молодец. Он перспективный. Он образование у него прет. Он управляет уже с детства, он копит деньги, он уже с детства предприниматель, такой весь шустрый, все умеет там определить, управить, владеть, владычествовать, приумножить. И теперь я скопил капитал, как отец. Кому я доверю? Есть два момента важных. Кому я доверю свой капитал? Быстрее. Кому я дам свое наследство? Быстро, быстро, кому? Из трех, кому мне дают? Только скажите, кто сказал, кому дать, ладно? Я тогда пойму, кто вы. Кому дать? Игорю. На, Игорь. Кому, кто приумножит. Я хороший отец, да? Хороший отец, Роза? Нет, почему? Пускай заботится о брате. Я же дал тому, кто может приумножить. Я хороший отец? Да или нет? Да, да. Да. Бодрый. Почему нет? Почему, Роза, нет? Почему я не хороший отец? Потому что у меня три сына. И что я должен сделать? Все принято. Поровну. Правильно? Слава Господу. В Англии тоже так думают. Слава Богу. Я даю всем одинаково. Вот в чем Бог отец. Он справедливый отец. Если люди несовершенны, но Бог справедлив. Христос всем дает одинаково ту благодать, ту власть, то благословение, которое Он совершил на кресте. А как ты этим будешь распоряжаться, это уже твой вопрос лично каждого. Оу! Мы верующие люди, мы думаем, кому-то Бог не дает. Кто-то не готов и кто-то недостоин. Это неправильное мышление. Бог дает всем одинаково. Одинаково, что Бенни Хину, что крутому проповеднику, который машет руками, там люди исцеляются, что мне, маленькому пастору маленькой церкви, с большим сердцем, с большим видением всемирным. Вопрос только заключается в том, как вот этот человек потратит эти деньги. Ну-ка скажите. А? Может он исправится. Может он исправится. Ну давайте будем играть в рулетку. Может быть. Давайте. Может повезет, может кирпич на голову упадет и он исправится. Что-то изменится. Но всю жизнь он гулял, развратничал, бегал и так далее. Что с ним произойдет? Что произойдет с тем наследством, которое Бог даст ему? Или отец даст ему? И что сделать с наследством тот, кто был изначально мудрым управителем, властителем и так далее? Кто? Что будет? И вы знаете, Бог сегодня каждому из нас дает молодость, красоту. Но как эта девушка распоряжится своей красотой. Она будет ложиться под каждого мужчину и думать, считает, что она крутая девушка, красавица, сексапильная. Она реализовала в своей жизни, трясти всем своим достоинством и сказать, я крутая и гламурная. Да? Или она станет хорошей, верной, любящей женой, которая родит прекрасных детей, воспитает, которые будут в будущем, в перспективе, хорошими гражданами той страны, в которой она живет, да, лучшими специалистами, которые помогут многим другим людям и так далее. Вопрос стоит в том, как распорядиться человек. Как распорядиться человек. А благодать Христос дает всем одинаково. Всем одинаково дает благодать. Понимаете? И каждый из нас выбирает, что с этим делать. Но знаете, в чем еще прикол? Но отец всем дал, но не сказал, кому сколько дал. А на самом деле он дал всем поровну. А теперь смотрите, что происходит. Этот пошел, расточил, у него деньги сгнили. А у этого бизнес растет и развивается. И так они сидят и думают. Что они будут думать о нем? Вот откуда негатив, ребята. Почему люди завидуют и осуждают других? У кого успех, у кого лучше получается. Вы понимаете? И они думают, что отец ему дал больше. Они думают, если отец скрыл от них то, что он дал, они будут думать, что у него больше. Что он ему что-то особенное дал, понимаете? А он всего лишь умеет распоряжаться. Он всего лишь мудрый, Божий человек, который строит свое основание не на себе, не на своем развращенном греховном образе жизни, а на принципах Царства Божьего. Аллилуйя! И он управляет, он берет ответственность за свою жизнь. Он приумножитель. Спасибо, братья. Чтобы в вашей жизни не было ничего такого подобного. Крест на ламире. Понимаете? Понимаете? И Бог сегодня учит царствовать. Он говорит, царствуй. Царствовать это неплохо. Владеть это неплохо. Управлять это неплохо. Быть руководителем и хотеть быть руководителем, хотеть быть лидером, это неплохо. Вопрос лишь только в том, какой ты лидер, это другое. Ты лидером хочешь стать, выполнять свое больное самолюбие, или ты хочешь действительно управлять? И вы знаете, те, кто не управляет, они управляемы. Понимаете, да? Поэтому мы сегодня должны понимать эти принципы. Но когда ты управляешь, ты берешь на себя очень большую ответственность. Чем больше власти, тем больше ответственности. И поэтому как важно, чтобы такие люди были и люди, которые бы несли ответственность. Потому что чем больше власти, тем больше возможности творить беспредела. Но чем больше власти, тем больше возможности творить добра. Вот в чем самая главная суть. Слава Богу! Аминь. Слава Богу! Аминь. Вы знаете, да, о том, что Тим Кук, вот, президент компании Apple, он придерживается однополой любви. Это уже не секрет, они уже это объявляют по всему. Он уже об этом. И он один из первых борцов за однополую любовь. Миллиардер. И что такой простой деревенский парень ему может возразить? Даже если, я не знаю, бизнесмен-миллионер, что ему может говорить? Он будет спонсировать, он будет нести идеи, ты ничего не сможешь сделать. Понимаете, о чем идет речь? И Господь сегодня говорит, я хочу, чтобы ты царствовал. Но царствовали люди Божьих принципов, а не те люди, которые имеют отклонение. И сегодня это наша ответственность допустить, чтобы на царский трон взошел человек, который будет придерживаться иных взглядов. Потому что ты не доучился, потому что ты не взял вот этот дух патриотизма и ревность, чтобы стать миллионером или миллиардером и на этой вышке нести людям другие принципы. Не принципы однополой любви, а принципы добра, любви. Вот как этот парень, как бы, вот мне нравится позиция, вот тот, кто Facebook сделал, как его зовут. Да, вот очень интересный, по-моему, плачет аж на своих выступлениях. У него настолько сердце добром наполнено. Жена у него такая интересная. Они благотворительным фондом занимаются. Он говорит, я, говорит, понимаю, что вот мы, люди, которые имеем миллиарды, это не просто наше достоинство, это Наша ответственность перед народом, перед страной, перед государством. Если таких людей будет больше, все больше, не тех людей, которые становятся миллионерами или миллиардерами из-за жадности, корысти, а людей, которые хотят стать, может быть, этими богатыми людьми не для богатства и похвалы, а для того, чтобы помочь многим людям, больным, инвалидам, там, я не знаю, какие-то крутые соцпроекты совершать. И это, в этом ничего страшного нет. И хотеть быть богатым человеком тоже ничего страшного нет. Вопрос, кто ты будешь в этом богатстве, что ты будешь делать, какую-то миссию будешь нести, вот в чем вопрос. И сегодня Господь говорит, я не пришел умирать на кресте, чтобы ты жил по уши в кредитах, в долгах, чтобы ты нищенствовал, чтобы ты был попрошайкой. Я пришел для того, чтобы тебя научить царствовать. И представляете, что ваша мера богатства земного даже. Писание говорит, и на земле, как и на небе. Аминь. Он говорит, вы определяете, насколько вы будете трудиться, насколько вы будете получать образование. От вас будет зависеть. А Христос уже дал. Понятно, что если отец не дал капитал, с этим тоже сложно. Но Христос-то уже дал. И как ты им распорядишься? Это будет зависеть уже от тебя. Это и есть понятие. Уметь управлять, владычествовать. И брать ответственность. И тогда, когда ты начинаешь приумножать, развиваться, тебе не надо другим завидовать. Люди будут завидовать тебе. А зависть откуда происходит, как вы думаете? От того, что человек не имеет. Он всегда будет завидовать, когда он не имеет. Понимаете, да? А те, кто имеет, они всегда будут гонимы, потому что кто-то будет всегда думать, своровал. Надо восстановить справедливость, надо его тоже забрать у него, то, что он имеет. Наворовал, как в советское время всех этих, да, ученых, профессоров, так сказать, чекисты, так сказать. Что делали? Ну, как бы, разворовывали. Как они это называли? Раскулачивали, да. И говорит, откуда взял? А то, что он профессор, а то, что он получил ученую степень, а то, что он оперирует людей высококачественно. Им плевать это было. Им просто было, вот, нас обокрали, надо их обократь. Вернуть народу деньги. И всегда легче всего бунтовать, материть всех, осуждать, ругаться, идти на митинги и забастовки, чем брать ответственность и начать работать над своей жизнью. Понимаете? И Христос этому учит. Он говорит, я принес царство. И вы понимаете, что вообще сегодня с этой проповедью меняется представление хождения в церковь. Абсолютно. Если мы ходили в церковь, как город-убежище, типа убежать от своих грехов, от жены своей ворчливой, от того, чтобы на миг забыть о пьянке. Пастор, помолись, на миг забуду, а потом вернусь и дай Боже добраться все-таки когда-нибудь до церкви, чтобы не сдохнуть по дороге от пьянки. А Бог говорит, стоп, я не так церковь представляю, как сегодня. Да? Бомжи, наркоманы, вот ваше место в церкви. Они приходят и как бы находят город-убежище. А кто их сажает на наркотики и делает алкоголиками и проститутками? Никто не думал. Чиновник или какой-нибудь богатый миллионер, который на этом бабло зарабатывает. Извиняйся, кому каяться надо? А мы проституток ведем в церковь для покаяния. Говорю, вам больше всего Христос нужен. А кто? А этот сутенер, который на них зарабатывает деньги, может, ему надо покаяться? И тогда тысячу проституток освободятся. Может быть, депутату или чиновнику, который лазейку эту наркотическую официально, так сказать, неофициально прикрывает. Ему нужно покаяться, и тогда вот эта вся наркотрафик закроется. Вопрос стоит вот этом. А мы же видим наркомана, говорим, ох ты, наркоман, грешник, кайся. А чиновник, который на Мерси ездит, там бабки зарабатывает, мы говорим, ну ему как-то стыдно проповедовать о Христе, у него все есть в жизни. Вы понимаете, какой у нас стереотип, взгляд? А Бог говорит, церковь это не место, просто место убежища. Это не место убежища, но церковь это то место, с чего начинается город, с чего начинается здоровая нация, здоровая экономика, здоровая политика, здоровые семьи, здоровое образование. Господь говорит, церковь – это то место, где приходит здоровая молодежь, а не покалеченная. Так лучше, чтобы ребенок пришел в малом возрасте, в молодом возрасте, а не наркоманом, который уже полностью, там, я не знаю, уже переболел и СПИДом, и гепатитом, а потом пришел в церковь и говорит, тебе церковь нужна, доченька. Церковь нужна, когда еще она здоровая, когда она еще не тронутая миром, пороками. А люди что делают? Как специально. Не идут. И говорят, ну, пока я не таскаюсь, не нагрешусь там, не наизуродую свою жизнь, тогда только приду, может быть, если доползу. Бог говорит, стоп. Сегодня Бог меняет наше представление о церкви. Слава Богу. Я вот рад вот, за Настю нашу. Родители тоже не понимают. Говорят, о, Настя, зачем ты в церковь хочешь? Я говорю, ты хвались. Что в церкви тебя научат не с пацанами там по подворотням шататься, покуривать там наркотики или там алкоголь. И вы знаете, я просто вам скажу такую вещь. Люди порой не понимают. В церкви все можно, кроме греха. Я в академии учился богословской. Последний захожу, схожу и закончу. Вы знаете, в богословской академии учусь, и зима на дворе. Там мы снег чистим у забора. Пам-пам-пам, чистим снег. Там такая большая куча около калитки. Вот этой, ну. И я такой выхожу утром и смотрю, два башмака вот так торчат. Из сугроба. Я, короче, думал, что они прикалываются, что снеговика сделали и просто, ну, как бы для прикола, да, вот, представьте, сугроб с роста человека, и там два башмака вот так вот торчат. Я думаю, прикололись, что ли, что человек якобы, ну, как бы в снегу. Я подхожу, вот так вот делаю, а он тяжелый. Я не понимаю, что там происходит там. Я думал, это вот снег набили в этот, в башмак, а там мороз, представляете? А потом вот так делаю. Нога чья-то. Я отскочил, блин, на 10 метров. И стою и думаю, что это такое вообще? Труп? Я вообще был в шоке. Около еще богословской академии. Около ворот святых. Ну, набрался смелости, помолился. Пошел. И давай тащить. Пацан 15-летний. Фиолетовый. Пролежал я не знаю сколько там. Ну, короче, выпускной вечер, говорит, был у нас. Алые паруса. Ой, не алые паруса. Ну, выпускной вечер, короче. Выпускник. И говорит, напились, короче. И говорит, первый раз в жизни напился. Ну, заставили, короче, свои одноклассники напиться. Или день рождения. Не знаю. Ну, в общем, он выпускник. И, короче, говорит, давай, говорит, меня поить. Представляете, 15-летний. Напоили, говорит. И потом он, говорит, в сугроб упал, они его еще закопали и ушли. И я его чаем отпаивал, у него руки аж фиолетовые, уже отмороженные были такие. Я еле-еле его там закутал вот в эти все пледы, короче, и чефиром отпаивал. И такой парень вообще ничего не понял. У него голова не работает, такой, о, до свидания, я пошел домой. Вот и все, вот наша молодежь сегодня. Пацан бы мог просто умереть, замерзнуть, просто из-за дурости, что он в первый раз в жизни выпил водки и провалился в сугроб. Понимаете? С церкви начинается здоровая нация. С церкви, правда, со здоровой церкви. Вот о чем я и учу вас. О чем я и говорю. Слава Господу! Будем молиться. Сегодня Господь хочет в своей жизни быть реальностью. Он говорит, соблюди завет мой. Скажи Господу, я хочу иметь с тобой завет, Господь. Я хочу заключить с тобой договор. Вспомни то, что ты обещал Богу. Не ропчи на Бога, если у тебя что-то сейчас не получается, не думай, что Бог отвернулся от тебя. Бог никогда. Он говорит, я сохранил свой завет с тобой даже тогда, когда ты нарушил его. Сегодня Господь говорит, просто соблюди условия договора. Верь мне. Верь мне. Верь моему слову. верь тому, что я сказал. Получай благодать. Я буду с тобой. Я буду охранять тебя. Я буду держать тебя за правую руку. Я буду вести тебя. И все, что я обещал, я исполню. В моем завете исполню. Если ты останешься мне верным, если ты исполнишь условия договора, все остальное, оно исполнится без каких-то вопросов. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю тебя за это чудесное время, за эту чудесную возможность быть носителем твоего Божьего Слова. Я прошу тебя, дай нам жить в завете твоем, дай нам жить в завете Христовом, дай нам быть мудрыми управителями твоего Царства. Дай нам это наследство, Господь, и дай нам уметь управлять тем, что ты доверил нам. Не расточительными быть, Господь, но управленцами, которые будут приумножать и благословлять окружающих, и не только своей жизни. Благослови нас, Господь, во имя Господа нашего. Спасибо.